Глава 9. «Хорошо тут у вас», — улыбнулась Катя. «Свой парк, да какой большой. Похоже на настоящий лес». «Ну, лес тут был очень давно, лет 200 назад, не меньше». Мы неторопливо шли по парку лесотехнического института. Мокрый песок дорожек поскрипывал под ногами. Ночью прошел дождь. Газоны были завалены ворохами желтых и бурых листьев, но дорожки чисто выметены. Это первокурсники постарались. Слева, далеко за деревьями и железнодорожным мостом, громыхали трамваи, выворачивая на лесной проспект. Там кипел жизнью промышленный район большого города. Я приехал в Ленинград рано утром, чтобы сдать в ректорат данные, которые собирал по просьбе ректора Каткова. За 2 дня до поездки созвонился с Катей, и, к нашему удивлению, ее сегодня отпустили с последних лекций. У нас появилось время не спеша прогуляться по Ленинграду. «Поедем в центр», — предложил я. «А ты хочешь?» — вопросом на вопрос ответила Катя. «Если честно, не очень», — улыбнулся я. «Просто так принято. Если уж гулять, то по Невскому проспекту или Летнему саду. На крайний случай существует еще Марсово поле. А я с удовольствием прогуляюсь здесь. Люблю новые места». «Я тоже», — обрадовалась Катя. «Тем более, что в Летнем саду все статуи уже закрыли на зиму. Я была там с подружками. Тогда пошли». Взявшись за руки, мы шагали по широкой аллее, затем свернули на узкую боковую дорожку. Дорожка была отсыпана крупным речным песком, чуть красноватого цвета. Смотрелось это очень красиво. «Смотри, какие странные штуки!» — воскликнула Катя, показывая на 2 гранитных кругляша, которые стояли ровно посреди аллеи. Они были похожи на 2 низких пенька, словно кто-то спилил здесь ночью парочку гранитных деревьев. «Что это такое?» — недоуменно спросила Катя. Она взобралась на один из кругляшей и засмеялась. «Смотри, я выше тебя». «Я слышал, что однажды на этом месте была дуэль. Стрелялись 2 молодых военных, и оба смертельно ранили друг друга. Мать одного из них поставила эти тумбы на месте гибели сына и его противника». «Какой ужас!» Катя быстро спрыгнула с постамента. «Почему ты мне раньше ничего не сказал?» Она расширившимися глазами смотрела на гранит. «Подумать только, именно здесь умирал человек. Как ты думаешь, из-за чего они стрелялись? Из-за девушки?» Я пожал плечами. «Возможно. Подробностей я не знаю. Помню только, что секундантом одного из них был Релеев, знаменитый декабрист». «Ничего себе! А может, дуэль была не из-за девушки, а из-за политических взглядов?» «Не думаю. Хотя в те времена стрелялись по поводу и без повода. Предлагаю немного проехать на трамвае. Я бы не прочь где-нибудь пообедать. Ты случайно не знаешь поблизости какую-нибудь столовую?» «Нет, но если ты проводишь меня до общежития, мы что-нибудь придумаем». «Вот и отлично». «Я как раз хотела поговорить с тобой по поводу твоих знакомых. Этот Владимир Вениаминович, откуда ты его знаешь?» «Он иногда приезжает ко мне на охоту, вот мы и познакомились». «Ты знал, где он работает, когда просил его помочь?» «Догадывался. И как, он помог?» «Еще бы. Он такое представление разыграл на вокзале, даже я испугалась. А что было с ребятами? Кирилла они увезли с собой, а Славку отпустили. Он по платформе бегом бежал. 2 дня их на занятиях не было. Даже пошли слухи, что их отчислили. Но вчера оба появились. Только теперь сидят тише воды ниже травы, а ко мне вообще не подходят, представляешь? И еще девчонки шептались, что у отца Кирилла какие-то проблемы». Я улыбнулся. «Да, нагнал Владимир Вениаминович шороху». «Твой знакомый подвез меня на Черной Волге прямо к институту. А по дороге рассказывал анекдоты. Я хохотала, как сумасшедшая. А вот про тебя он даже не спрашивал». «У нас такой уговор. Он про меня не спрашивает, а я про него не рассказываю». «Понятно». Катя недоуменно подняла брови. «А сейчас мне рассказал?» «Во-первых, тебе можно. А во-вторых, ничего я не рассказал. Ты сама догадалась». Мы вышли к трамвайной остановке. Здесь дул холодный ветер. Он влетал в проспект и несся, как по аэродинамической трубе. Катя плотнее запахнула свое серое пальто. «Поедем на трамвае», — предложил я. «Давай». Мы залезли в сердито лязгающий трамвай. Я опустил в кассу 6 копеек, провернул ручку и оторвал 2 билета. «Сядем?» «Неохота. Давай постоим здесь, на задней площадке». Чуть ли не прижимаясь носами к стеклу, мы смотрели, как мимо нас, подрагивая, проезжал город. Дома стояли, тесно прижавшись друг к другу. В большинство дворов можно было попасть только через арки в фасадах зданий. «Красиво, правда?» — спросила Катя. Я молча обнял ее за плечи. За спиной раздалось нарочитое покашливание. Мы обернулись. На нас сердито смотрела бабулька в пуховом платке и темном драповом пальто. «Что ж ты, милая, без билета едешь?» — укоризненно сказала она Кате. «Почему без билета?» — растерялась Катя. Я показал старушке два билета. «Вот, смотрите». «Ну и что?» — неохотно проворчала старушка. «Оторвал-то ты два. А денег сколько в кассу опустил?» 6 копеек. Теряя терпение, ответил я. «Вот они, до сих пор лежат. Посмотрите». «И посмотрю». Старушка подошла и взглянула через прозрачный верх кассы. «Правильно», — сказала она. «Ну, извините. А то другие пуговицу опустят в кассу, оторвут билеты и едут». «А вы разве кондуктор?» — спросил я. «Нет теперь кондукторов», — вздохнула старушка. «И порядку нет от этого. А раньше я кондуктором работала, да? Пока уйти не пришлось. Зато теперь народ в кассы пуговицы пихает». «Нехорошо», — сказал я, зачем-то поддерживая разговор. «Раньше больше порядку было», — доверительно сказала старушка. «Ой, смотри!» — воскликнула Катя. «Метро! Новая станция! Выйдем?» «Метро еще придумали!» — заворчала старушка. «Трамваев им мало!» «Давай!» — сказал я Кате и, повернувшись к старушке, вежливо кивнул. «До свидания!» Мы выскочили из трамвая, и он покатился дальше, раскачиваясь на стыках и стрелках. Старушка смотрела на нас через стекло. Наверное, ей было жаль терять собеседников. Мы полюбовались стеклянным павильоном новой станции метро. Длинный выносной козырек над стеклянными дверями поддерживали две тонкие бетонные колонны, обшитые желтым листовым металлом, похожим на латунь. «Какая красота!» — вздохнула Катя. А я смотрел через железнодорожные пути в ту сторону, где за высокими тополями скрывалось здание троллейбусного парка. Того самого, в котором я проработал добрую половину прошлой жизни. Здание не было видно, но я точно знал, что оно там. И сейчас в нем кипит работа. Только работают другие, совершенно незнакомые мне люди. Хотя... Я вспомнил рассказы старых работников, которые всегда внимательно слушал, когда сам был молодым. Возможно, кто-то из тех, о ком мне рассказывали как о легендах, сейчас работает в парке. Меня непреодолимо потянуло пойти по парку, посмотреть на него хотя бы из-за ограды. И дел-то всего ничего. Пройти длинным подземным переходом под железнодорожными путями, а там рукой подать. Я поискал глазами спуск в переход, но его не было. Наверное, еще не построили. Зато невдалеке виднелся деревянный пешеходный мост. «Пойдем к набережной», — предложила Катя, беря меня под руку. «Смотри, какой сад!» Я повернулся и увидел последнее золото облетающих листьев на фоне глубокой осенней синевы октябрьского неба. Наверное, не стоит возвращаться к той прошлой будущей жизни. Незачем, нет смысла. «Идем», — ответил я. И мы пошли, огибая лужи, по песчаной дорожке вдоль прямоугольного пруда, в ту сторону, где из-за деревьев выглядывали купола Самсониевского собора. На берегу пруда галдели мальчишки. «Палкой надо!» — услышал я. «Сам ты дохлый! Да я сейчас так достану!» Один из мальчишек скинул рубашку и запрыгал на одной ноге, снимая штаны. «Сумасшедшие!» Катя отпустила мою руку и бросилась к мальчишкам. Я побежал за ней. «Что вы делаете?» — закричала она. Мальчишки испуганно застыли, соображая, бежать или нет. «Часы!» — в разнобой заговорили они. «У нас часы упали!» «Как это получилось?» Я внимательно вгляделся в мутную воду. Вроде у самого берега что-то блестело или показалось. «Витька сказал, что они водонепроницаемые. Мы хотели только проверить и уронили. А мне теперь от отца влетит», — шмыгнул носом один из пацанов. «Черт!» Я оглянулся. Дорожки сада были пустыми. «Ну, правильно. Весь народ на работе, только эти оболтусы болтаются после школы». Я решительно расстегнул брючный ремень. «Андрей, что ты делаешь?» «Помогу ребятам. Не им же в воду лезть. Простудятся». «А ты?» «Да там не глубоко, Кать. Видишь, вон они блестят». Пацаны с надеждой смотрели на меня. Куртку и рубашку тоже пришлось снять. С закатанными рукавами я бы до часов не дотянулся. В итоге я остался в одних трусах. Держась двумя руками за бетонный поребрик, я осторожно шагнул в воду. Она оказалась ледяной, обжигающей холодной. У самого берега глубина была сразу по колено. Ступнями я почувствовал мягкий ил. Сделал шаг в сторону часов и тут же поскользнулся. Если бы не держался руками, точно шлепнулся бы в воду. Еще шаг. Из-под ног поднималась коричневая муть. Черт, об этом-то я и не подумал. Ничего же не видно. «Там они, там!» — галдели пацаны, показывая на воду. Я наклонился и стал шарить руками по илу. Не напороться бы на стекло. Наконец, занемевшие пальцы наткнулись на какой-то кругляш. Я сгреб его в ладони и вытащил из воды. Точно, часы. «Ваши?» «Да, да, наши». «Ну, держите». Парни сгрудились вокруг Витьки, который крепко сжимал часы. А я, хватаясь двумя руками за шершавый бетон, полез на берег. «Как же холодно-то!» «Идут!» — счастливо выкрикнул Витька. «Идут, я же говорил!» И тут со стороны метро раздался пронзительный свисток. К нам быстро шагал милиционер. Только этого не хватало. Ребята бросились в рассыпную, словно испуганные воробьи. Я бы тоже бросился, пожалуй, да куда убежишь без штанов? Я успел надеть рубашку и брюки и уселся на траву, натягивая носки прямо на мокрые ноги. Милиционер подошел, козырнул и представился. «Добрый день. Нарушаем?» На его погонах я увидел три маленькие звездочки. «Никак нет, товарищ старший лейтенант. Ребята отцовские часы в воду уронили. Помогал достать». «Какие ребята? Те, что сбежали?» «Ну да». «А как я теперь это проверю?» — строго спросил милиционер. «А вы спросите у девушки». Улыбнулся я, надевая ботинки. Милиционер посмотрел на Катю. «Этот гражданин говорит правду?» «Да», — подтвердила Катя. «И если он еще немного посидит на траве, то в награду за свой добрый поступок заработает воспаление легких». «Встаньте и предъявите документы», — сказал мне милиционер. Я поднялся с травы и протянул ему паспорт, едва ощущая книжечку замерзшими пальцами. Милиционер полистал паспорт и вернул его мне. «Дыхните», — сказал он. Я поспешно дыхнул. «Трезвый?» — удивленно заметил милиционер. «Как же вы решились в такую холодную воду лезть?» «Помочь хотел». «Да, ладно, больше не нарушайте. Счастливо оставаться». «Замерз?» — просила Катя, протягивая мне куртку. «Немного», — отозвался я, полязгивая зубами. «Вот что, идем к нам в общежитие. Тебя надо отпаивать горячим чаем». «Идем. Опустят?» «Что-нибудь придумаем». Быстрым шагом, миновав сад, мы перешли проспект Карла Маркса и вышли к набережной. Улица была перегорожена поперек глухим деревянным забором с сетчатыми воротами. За воротами кипела стройка. «Куда вы?» — спросил нас человек в измазанной грязью спецовке. «Нам на мост надо, на тот берег», — ответила Катя. «Мост закрыт на реконструкцию. Шлепайте в обход». Человек махнул рукой вверх по течению реки. «Там мост Свободы, по нему перейдете». Пришлось нам около километра идти вдоль Невки к мосту Свободы. Но нет худа без добра. Пока мы добирались до места, я почти согрелся. «Смотри, Андрей, Аврора!» Действительно, возле моста Свободы стоял на вечной стоянке легендарный крейсер. Во все стороны от него тянулись толстые канаты к плавучим бонам, похожим на полосатые бочки. Я вспомнил, что через 5 лет крейсер утащат отсюда на капитальный ремонт. Вернется он наполовину обновленным. А пока еще можно полюбоваться не новоделом, а тем самым кораблем, который участвовал в Цусимском сражении, а потом дал залп, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца. Мы перешли недлинный горбатый мост и свернули направо, на улицу Чапаева. «Не пущу!» Вахтерша, выйдя из-за стойки, решительно перегородила дверь. «Студенческого нет, не пущу! С ума ты, что ли, сошла, девонька, среди бела дня мужика в общежитие тащить? Совсем стыд потеряли». «А ночью пустите?» — с надеждой спросил я. Вахтерша воинственно прищурилась на меня. «Иди отсюда, зубоскал, пока я в милицию не позвонила. Чтоб духу твоего не было через минуту». Мы с Катей вышли на улицу. «Ничего», — весело сказал я. «Зато теперь я спокоен. Никакие ухажеры сюда не пролезут». Словно в опровержении моих слов в подъезд мимо нас ввалилась группа парней-студентов. Они оживленно обсуждали какого-то Сашку, который совсем рехнулся. Почему именно Сашка рехнулся, я услышать не успел. «А другого входа нет?» — с надеждой спросил я Катю. «Не знаю», — растерянно ответила она. «Катюха!» — закричал сверху веселый девичий голос. Из окна второго этажа высунулась курчавая женская голова. Голова задорно улыбалась. «Это Аня, моя соседка по комнате», — сказала Катя. Это твой Андрей с тобой?» — спросила Аня, бесцеремонно разглядывая меня. «Красавчик! Но Церберовна вас не пустит. Идите через 10-ю комнату, там Васька должен быть. Он сегодня анатомию прогуливает». Видя, что мы не понимаем, Аня махнула рукой вдоль фасада здания. «На первом этаже 6-е окно от угла. Постучите, вам откроют. Вход 10 копеек. Там студенты из области, им деньги нужны». «У тебя есть 10 копеек?» — спросила Катя. «Есть даже 20», — ответил я, нащупывая в кармане мелочь. 10 хватит, — улыбнулась Катя. «Я через дверь пройду». Я отсчитал 6 окон от угла здания и осторожно постучал в стекло. Изнутри выглянул заспанный темноволосый парень. Нисколько не удивившись, он отодвинул щеколды и открыл створку окна. «На подоконник не вставай, запачкаешь!» Я подтянулся на руках и перевалился в комнату, стараясь не задеть подошвами ботинок подоконник. Парень одобрительно кивнул и протянул ладонь лодочкой. Я опустил ему в руку 10-копеечную монету и огляделся. В комнате стояли 3 кровати с тумбочками и большой стол, заваленный учебниками. На стульях в беспорядке висела одежда. За моей спиной темноволосый закрыл окно и аккуратно опустил щеколды. «Выйдешь за дверь, иди направо, там черная лестница. По ней на 2-й этаж, а уж там сам ищи». «Почему именно на 2-й этаж?» — удивился я. Парень пожал плечами. «Так девчонки там живут. Ну, еще на 3-м, но 2-й ближе». Я вышел в коридор и поглядел в сторону главного входа. Сварливый голос вахтерши долетал сюда, как шум ветра долетает в глубокий овраг. Смутно и обрывочно. Я повернул направо, прошел узким коридором и по темной лестнице поднялся на 2-й этаж. Катя ждала меня возле своей комнаты. «Сейчас», — извиняющимся голосом сказала она. «Девочки только немного приберут». «Можно», — раздался из-за двери веселый Анин голос. Катя открыла дверь, и мы вошли в комнату. Владимир Вениаминович Беглов вышел из троллейбуса и, небрежно помахивая портфелем, пошел вдоль берега Невы к знакомому дому. С молодых лип вдоль набережной давно облетела листва. Теперь они сиротливо царапали небо голыми черными ветками. Холодный ветер бесцеремонно залезал под плащ. На контрасте Владимир Вениаминович вспомнил жаркую Индию, грязные пыльные улицы многолюдных городов и вздохнул. Осенью ему особенно хотелось тепла и уюта, неторопливой дружеской беседы. Дождавшись перерыва в потоке машин, Беглов быстрым шагом пересек улицу и вошел в арку. Пожилая дворничиха в замызганном белом фартуке сметала опавшие листья, царапая асфальт жесткой метлой. «Разрешите?» — глубоким басом спросил Владимир Вениаминович. «Пожалуйста, батюшка!» — ничуть не удивившись, ответила дворничиха и перекрестилась. «Батюшка!» — хмыкнул Владимир Вениаминович, входя в подъезд. «Побриться, что ли?» Он задумчиво запустил пятерню в курчавую бороду. Владимир Вениаминович не спеша поднялся по широкой лестнице и позвонил в квартиру генерал-лейтенанта Вотинова. «Здравствуй, Жора!» — улыбнулся он, увидев, что генерал сам открыл дверь. «Проходи!» — генерал махнул гостю рукой. «Сейчас я закуску сделаю». «Возьми». Владимир Вениаминович расстегнул портфель и достал оттуда баночку крабов. «А твои где?» «Лиза в институте. Мы Галину вызвали на работу. У них там подготовка к годовщине Октябрьской революции». «Значит, мы сегодня вдвоем. Это хорошо», — одобрительно улыбнулся Беглов. «Разговор серьезный». «Ну тогда достань там в шкафу бутылочку. Ты знаешь где». «Обижаешь, Жора. У меня все с собой». Владимир Вениаминович прошел в кабинет, вытащил из портфеля бутылку коньяка и поставил ее на стол. Сам портфель небрежно бросил в угол дивана. Достал из шкафа 2 коньячных бокала, поставил на равном расстоянии от бутылки и пару секунд любовался получившимся натюрмортом. Георгий Петрович внес большую тарелку с сыром и колбасой, блюдце с лимоном и баночку молотого кофе. «Ты есть хочешь, Володя? У нас еще остались, пальчики оближешь. Разогреть?» «Позже», — махнулся Владимир Вениаминович. «Давай за встречу». Они выпили коньяка. Беглов подцепил толстыми пальцами ломтик душистого сыра, а Георгий Петрович по привычке посыпал молотым кофе лимонную дольку. Глядя на него, Владимир Вениаминович поморщился, рот наполнился слюной. «Бросал бы ты эту привычку», — посоветовал он другу. «Ведь угробишь желудок». «А, отстань», — отмахнулся генерал и потянул из кармана пачку папирос. «Рассказывай, зачем пришел». Владимир Вениаминович поставил бокал на стол. «Думаю, пришло время плотнее поработать с Андреем Ивановичем. Надо детально прояснить обстановку и составить подробный план действий». «Думаешь, он готов?» – усомнился Георгий Петрович. «Думаю, да», – твердо ответил Владимир Вениаминович. –